Всем привет! Сегодня у нас 71-й выпуск подкаста Link Me Up. Это январь 2019 года, первый выпуск. И к нам приходит ни много ни мало вендор сетевых устройств и InfiniBand. Это Mellanox. В гостях у нас сегодня Александр Петровский, системный инженер Mellanox, Павел Антонов, представитель Mellanox в России. Коллеги, привет! Да, всем привет! Доброе утро! Кроме того, присутствует с нами Роман Горшунов. Это новый ведущий из Link Me Up SysAdmins. Он архитектор и инженер OpenStack Airship. Чуть позже я, коллеги, дам вам всем слово представиться. А сначала у нас стандартная секция про Patreon, кто к нам присоединился, как нам люди помогают. Вот, в январе, в новом году, к нам, нам стали донатить Сергей Новицкий, Виталий Пчелинцев, Ильнар Мухаметов, Илья Федотов и человек с никнеймом А. Шельпяков. Как обычно, извиняемся, если кого-то произнесли неправильно. И когда мне об этом Саша Мамон сообщил, он сказал: барабанная дробь, ни за что не догадаетесь, кто стал еще одним нашим патроном в январе 2019-го. Вы этого человека очень хорошо знаете. Ну, по крайней мере, мы в Link Me Up. В общем, к нам присоединилась Наташа Самойленко. Друзья, спасибо большое всем. Вот. Ура! Так, и, наверное, мы уже можем переходить к основной теме, потому что новостей Link Me Up у нас особо в этом пока еще нет. Так, можно начать с Романа. Пару слов о себе и почему ты захотел стать ведущим, и почему тебе интересен сегодняшний выпуск. Всем привет. О себе кратко. Меня зовут Роман Горшунов, я работаю в компании AT&T. Занимаюсь там инженерией, архитектурой, программирую отчасти в проекте OpenStack Airship. Это система для развертывания, скажем так, Kubernetes-кластера, на котором работает OpenStack в виде OpenStack Helm. Занимаюсь, значит, его разработкой, CI/CD под него и так далее. На подкаст пришел, потому что меня позвали. Сказали: Роман, ты, значит, участвуешь у нас тут в жизни. Приходи. Классно, приду. Спасибо. Спасибо большое. Почему интересен этот выпуск с Mellanox? Ну, наверное, потому что в компании у нас используются и whitebox свечи. Вот, и вообще Mellanox как компания, как производитель оборудования широко известный и часто и много где применяется в разных инфраструктурах. Спасибо. Ну, welcome on board. Друзья из Mellanox, пожалуйста, ну, пару слов о себе и, наверное, о компании, об истории и так далее. В общем, с себя начните. Давайте я начну. Меня зовут Павел Антонов. Я работаю в Mellanox в России, нахожусь в Москве. Собственно, о себе немножко. В свое время окончил Бауманку, потом всю жизнь дальше занимался сетями, работал в системных интеграторах в российских, работал 8 лет в Cisco и вот уже более 3 лет работаю в Mellanox. Соответственно, работаю в sales-команде, вставляю Mellanox в России и в ближайших странах. Александр. Да, Александр Петровский, системный инженер Mellanox, соответственно, отвечаю за любые технические активности в России, соответственно, работаю вместе с Пашей, тоже нахожусь в Москве. Закончил сеть связи московский, до этого работал в Hewlett-Packard, HP Networking, 4 года, а до этого в системных интеграторах. Специализируюсь в основном на сетевых решениях Mellanox. То есть Mellanox большая линейка, об этом Паша расскажет, но тем не менее у меня такой фокус именно на Ethernet, на ЦОДы. Соответственно, из интересов это SDN, открытые сети, о которых мы, собственно, сегодня тоже поговорим, и сетевая автоматизация. Спасибо. Мы в целом будем идти по слайдам, которые были на NextHop'е, вот то, те, что прислал, или это просто такой опорный материал, и мы будем совершенно про другое разговаривать? Ну, те слайды, которые я прислал, они затрагивают только часть сегодняшней дискуссии. Это скорее так для общего развития интересно будет. Ну, я думаю, что в третьей части, то есть, когда мы будем говорить про ПО для свечей, есть смысл их открыть, вот, потому что я многое буду, как бы, говорить оттуда. Хорошо, ну там нехилая такая презентация на 200 мегабайт. Ребята, расскажите, пожалуйста, тогда немного про сам Mellanox, если у нас кто-то из слушателей не знает. В общем, когда началась история, с чего началась, почему такая вот большая доля InfiniBand в нем? Да, давайте я расскажу. Это Павел. Значит, Mellanox — это компания израильская. Была основана в Израиле почти 20 лет назад. Кстати, 20 лет будем отмечать в этом году. Основана была в Израиле выходцами из Интеля. Наши основатели, их несколько человек, они до Mellanox работали в Интеле, работали инженерами. И, в частности, вот если помните, в 90-х, в середине 90-х была такая технология MMX, Pentium MMX процессор. Да, конечно. Для обработки мультимедиа. Вот это вот одна из разработок той команды, которая основал Mellanox и сейчас управляет, является менеджментом команды. Вот. Собственно, специализация Mellanox — это сети. На данный момент у нас две линейки. Одна — это InfiniBand, это связь для суперкомпьютеров. Вторая линейка — это дата-центровый Ethernet. В свое время Mellanox начал именно с InfiniBand, да, и долгое время мы делали исключительно InfiniBand. Ethernet мы занимаемся сравнительно недавно, порядка 7 лет. Начали с InfiniBand. И достаточно интересная технология, немножко о ней расскажу. И интересно еще в том смысле, что сегодня мы говорим про сети, про Ethernet. Так вот, очень многие вещи, очень многие технологии, которые в свое время родились и нашли успешное применение в InfiniBand, в связи для суперкомпьютеров, сегодня потихонечку перетекают в обычный Ethernet. InfiniBand — это связь для суперкомпьютеров, и так сложилось, что во многом она обладает уникальными характеристиками. Всегда в InfiniBand применяется самое последнее поколение скоростей, то есть, вот, например, если там текущее поколение там, 100 гиг, да, то, соответственно, всегда все заказчики, все, кто строит суперкомпьютеры, применяют скорость 100 гиг, будь то сетевая карточка, сервер, коммутатор, кабель, всегда 100 гиг. В этом году сейчас уже вышел 200 гиг, будет 200 гиг. То есть там никто не считает, нужно ли 100 гиг, не нужно. Там понимание такое, что всегда нужно, сети мало не бывает, потому что бывают пики, бывают всплески, и нужно давать, соответственно, максимальную скорость. Это одно. И, собственно, из этого вытекает то, что Mellanox иногда первый, иногда один из первых в мире вообще, кто выводит новые скорости на рынок, в том числе и в Ethernet. Соответственно, второе, в суперкомпьютерах связь отличается тем, что сетевое взаимодействие, сетевой обмен не должен оказывать в идеале никакого влияния на процессор. То есть центральные процессоры, CPU, x86 или какие там еще применяются в разных случаях, вот они не должны заниматься сетью, ни в каком виде, не должны тратить это на это своего процессорного времени, своих процессорных циклов. Почему? Ну, потому что, собственно, им и так хватает чем заниматься. Задачи большие в суперкомпьютерах, некоторые задачи решают там, часами, некоторые неделями, некоторые месяцами огромнейшие суперкомпьютеры что-то там считают где-то от далеких звезд, вычисляют какие-то там планеты вокруг звезд, вращаются. Вот такие задачи могут решаться месяцами. И если еще и процессоры будут тратить свое время на сетевой обмен, значит, еще дольше будут решаться задачи. Поэтому в InfiniBand вот оно вот так сложилось. И некоторые технологии из InfiniBand, ну вот, наверное, мы об этом расскажем, в частности, технология RDMA, Remote Direct Memory Access, это то, как в InfiniBand осуществляется связь между узлами, по сути, на уровне память-to-память. Сегодня эта технология уже достаточно успешно себя зарекомендовала в Ethernet. Мы были первые, кто принес ее из InfiniBand в Ethernet. Сегодня она находит свои успешные применения в таких вещах, как storage, как миграция виртуальных машин, в больших базах данных. В общем, везде, где нужны огромные объемы трафика, туда-сюда между компьютерами перекачивать. А когда началась история Mellanox вообще в абсолютных цифрах? 99-й год. То есть уже больше 20 лет. А почему, вот в этом году будем отмечать. Да, в этом году. А если, ну, настолько, в принципе, похожие сферы, и там сеть, и там требуется высокая скорость, почему Ethernet появился намного позже у Mellanox? Ну, это была наша специализация первое время, InfiniBand. А дальше, почему мы начали заниматься Ethernet порядка 7 лет назад? Ну, потому что хотим расширить сферу применения, хотим расширить рынок для себя. InfiniBand все-таки не такая массовая технология, как Ethernet. InfiniBand применяется в основном в суперкомпьютерах, иногда его еще применяют в качестве такой внутренней шины данных во всяких больших appliance, холодильниках, как мы их называем. Это storage-системы, огромные базы данных и так далее. Но это не очень часто. А так, в основном, вотчина InfiniBand — это суперкомпьютеры. А мы хотим, соответственно, быть на более массовом рынке, продавать больше. Соответственно, вот по этой причине мы и начали заниматься дата-центровым Ethernet 7 лет назад. А еще такой немного отвлеченный вопрос, который меня вдруг внезапно заинтересовал при подготовке к подкасту, и я понял, что никто из моего окружения не знает. Почему, какой мост на логотипе и почему мост? Ну, то есть, почему мост, в принципе, конечно, можно понять, а вот какой? А вот этого мы сами не знаем. У нас на эту тему, да, много шуток ходит, много легенд, но, в общем, да, как-то все стараются отшучиваться. Вообще, есть у нас такая легенда про название Mellanox, откуда оно взялось и что оно означает. А вот как раз те, кто его придумывал, говорят, что специально придумали слово, которое красивое, емкое и ничего не означает, и никаких ассоциаций не вызывает. Ну вот, что-то такое. Ладно, ну то есть логотип — это не игра с неназванным вендором. Нет, нет, я думаю, что нет. Это похоже. Да, я, собственно, из этого вендора, в то время я в этом вендоре работал, да, поэтому эти мосты, они как-то меня преследуют. Еще один вопрос от меня, пока еще не из чата, не из таблицы. Вот производственные линии Mellanox, они где расположены? В Китае или в Израиле? Мы компания, как это многие сегодня компании, бесфабричная. То есть мы занимаемся архитектурой, проектируем, разрабатываем, а, соответственно, заводы у нас находятся в разных местах. Это заводы, где выпускают чипы, не только для Mellanox, ну и, соответственно, дальше и изделия. Значит, в основном наше производство — это Израиль и Азия, Китай, Тайвань. Помимо этого, в Таиланде еще есть завод. Ну, на самом деле, в разных частях мира. И в Штатах что-то производят, и в Индии. Ясно. То есть самого железа вы особо не касаетесь? Архитектура. Ну, как мы производим железо, почему? Ну, да, я имею в виду, что у вас своих мощностей нет, я понял. Ну, это так устроено, на самом деле, мало у кого из вендоров есть твои мощности. Да. Чипы все делают там... Да. Есть в мире несколько фабрик, то же самое с точки зрения железа. Есть контрактные производители, контрактные сборщики, как они называются. Вот они делают печи, железки для всех, в том числе для нас. Давайте про линейку еще расскажу, да, немножечко. Значит, на сегодняшний день что мы делаем? Ну, во-первых, то, что отличает наши решения и вообще нас как вендора от многих-многих других вендоров сетевых решений, то, что мы делаем сами от и до. То есть во всех наших решениях используются наши чипы, наши собственные разработки. Дальше, соответственно, на базе этих чипов мы делаем уже изделия. Это могут быть на сегодняшний день это сетевые карточки, серверные сетевые адаптеры, это коммутаторы Ethernet и InfiniBand, и, соответственно, даже трансиверы оптические мы делаем, и даже в них там та схемотехника и лазеры, которые есть, это тоже наша собственная разработка. Вот это, пожалуй, такое наша уникальная особенность, что мы все стараемся делать сами. Значит, и на сегодняшний день линейка наша — это карточки, коммутаторы, трансиверы, кабели от 10 до 100 гигабит сегодня в Ethernet, до 200 гигабит уже в InfiniBand. И в этом году, собственно, как в Ethernet, так и в InfiniBand мы выводим на рынок новые скорости. Это 200 гигабит и 400 гигабит. Это скорости одного порта, надо понимать. Это будут сетевые карточки, это будут коммутаторы с такими портами и, соответственно, все, что нужно, чтобы меж собой их соединять, кабели, трансиверы. А вот сейчас, на данный момент, существующий коммутатор, самый топчик какой? Какая плотность портов? На данный момент у нас Spectrum Значит, у него 32 порта по 100 гигабит. И уже вот-вот выходит, соответственно, примерно через квартал от сегодня, чип Spectrum 2, первые модели на базе него, там, соответственно, будет 32 порта по 200 гигабит, в два раза больше. Неплохо. По факту Spectrum 2 уже вышел, то есть тейп-аут уже произошел в декабре успешный, и сейчас, собственно, мы выпускаем сами коробки, то есть само железо. Тейп-аут — это значит с ленты сошел? Да, это как бы выпечка чипа на TSMC, то есть мы используем как бы контрактный завод по пеканию чипов TSMC, вот, и, соответственно, на базе нашей архитектуры, которую мы разработали, то есть дизайн чипа, на базе нее уже, собственно, был выпущен сам чип, приехал к нам успешно, сейчас он протестировался, и там, в ближайшие месяцы уже будут готовы непосредственно коммутаторы с этим чипом. То есть мы, кроме того, что сами дизайним непосредственно чипы, мы еще умеем очень хорошо дизайнить, собственно, железо. То есть это сами коммутаторы, там, сетевые карты. То есть мы практически все, что связано с дизайном, с нашими продуктами, делаем сами. То есть это как раз позволяет нам, ну, во-первых, получить некую cost-effectiveness, то есть у нас все in-house, так сказать, мы сами контролируем собственные продукты. И делать какие-то уникальные вещи, соответственно, как в Ethernet, так и InfiniBand. И в том, для примера, как бы приведу, что вот у нас непосредственно дизайн Ethernet чипа, он во многом как бы сделан с оглядкой на то, что у нас было в InfiniBand. Вот, и мы из InfiniBand принесли очень много технологий, соответственно, и архитектурных решений в Ethernet, вот, что позволило нам в первую очередь обеспечить эффективную архитектуру буфера чипа, что очень важно, но об этом я еще расскажу. И, соответственно, то, что очень актуально в InfiniBand сетях, это как бы обеспечить отсутствие потерь пакетов при любых скоростях, при любых размерах пакетов и при любой нагрузке на коммутатор. То, что отличает, соответственно, наши Ethernet-чипы в первую очередь. Ну и, конечно же, все наши чипы, как InfiniBand, так и Ethernet, можно отнести к чипам с ультранизкой задержкой. То есть у нас там, в InfiniBand вообще задержки исчисляются там, ну, 90 наносекунд в последнем поколении. Ну, в Ethernet они чуть повыше, но тем не менее это в районе 300 наносекунд порт latency. Вот было бы интересно послушать, наверное, в отдельном подкасте или в офлайне, как достигается и одновременно и lossless, и низкие задержки. То есть мне казалось всегда, что lossless достигается большими буферами. Да, это я могу, на самом деле, немножко осветить эту тему. Есть два подхода, на самом деле, как сделать сеть lossless. Ну, Ethernet как бы by design, lossy технология, то есть это потом появились различные дополнения, типа DTSN DCB или Converged Ethernet, который позволял, соответственно, сделать из Ethernet lossless сеть с помощью, в том числе, PFC и других вещей. Но, тем не менее, под lossless, под отсутствие потерь пакетов, я имею в виду, что архитектура, в первую очередь, буфера коммутатора, она как бы может обеспечить отсутствие потерь в двух случаях. То есть первое, если, допустим, у нас есть congestion на выходном порту, вот, и нам нужно что-то с этим делать. И один из подходов — это все кидать в буфер, но тем не менее как бы практика показывает, что в какой-то момент даже самого большого буфера будет недостаточно. Ну и, конечно же, чем больше у нас буфер, тем больше у нас средний latency. Вот. А с другой стороны, обеспечить отсутствие потерь можно и не средствами буфера. Можно сделать как бы средствами как бы end-to-end решения. Вот один из подходов, который сейчас мы активно продвигаем, в том числе с нашими там партнерами, такими как Microsoft, это использовать технологию ECN, Explicit Congestion Notification, которая позволяет управлять потоком не hop-by-hop, как бы раньше все привыкли, да, а именно end-to-end. То есть, когда возникает congestion, коммутатор может об этом уведомить принимающее устройство, то есть принимающий сервер с помощью там ECN-бита в пакете. И уже сам сервер может сказать источнику трафика, чтобы он немножко притормозил, то есть сделал слоудаун. Вот это, соответственно, сейчас более такой интересный подход, который мы уже опробовали на практике с некоторыми заказчиками. Вот. И он действительно работает, даже работает лучше, чем просто поставить везде коммутаторы с большими буферами. И при этом очень сильно и надеяться на то, что этих буферов, во-первых, хватит, а во-вторых, на то, что у нас не сильно возрастет latency, и приложение это не заметит. Это, к слову, о прозорливости разработчиков TCP в свое время, которые заложили бит, который никогда почти не использовался, и вдруг вот он пригодился. Да, да, то есть как бы он был давно, соответственно, просто как бы только совсем недавно вышли нормальные реализации ECN. То есть, в принципе, ECN есть, допустим, в том же Linux ядре, там в TCP стеке Linux уже очень давно. Вот его можно включить, он действительно работает, но проблема в том, как бы в чем именно была техническая проблема реализации, в том, что для того, чтобы эта схема end-to-end работала, нужно как можно сильнее сократить время реакции. То есть, чтобы задетектить congestion, во-первых. А во-вторых, чтобы сервер успел сообщить стороне, которая отсылает пакет, о том, что нужно сделать slowdown. Вот. И софтовые реализации, они, естественно, работают очень медленно. То есть, там слишком большой дилей, и как бы очень трудно статистически обеспечить, соответственно, ну, хоть какую-то гарантию того, что пакет действительно не потеряется. Вот. Но сейчас уже, во-первых, возможность маркировать пакеты, проходящие, есть на достаточно многих чипах, в том числе на наших, то есть мы были одни из первых. А во-вторых, собственно, обработка ECN сейчас выносится на карточке. То есть, чтобы именно сетевая карта, ASIC сетевой карты, реагировала на то, чтобы отправить обратную нотификацию, то есть CNP-пакет, вот, и, соответственно, сделать это там гораздо быстрее, чем этот пакет был бы принят там стеком ядра операционной системы. Вот. И сейчас это работает на, в первую очередь в RDMA over Converged Ethernet, то есть это протокол Rocky, который позволяет передавать RDMA-трафик поверх UDP, вот, и, соответственно, это делается аппаратно. То есть как бы весь Rocky Stack, он реализован на сетевой карте, и поэтому там эта технология работает максимально эффективно. Немного шаг в сторону, наверное, про чипы. Я правильно понимаю, что Spectrum как таковой можно купить отдельно от коммутаторов Mellanox? Или это все только в сборе продается? Ну, продается, да, только в сборе. Отдельно чипами мы торгуем, продаем их только в таких в достаточно редких исключительных случаях. Ну, это такое достаточно должно быть плотное взаимодействие с каким-то другим производителем. Такое не часто происходит. Как правило, да, мы продаем сами уже наши изделия с нашими чипами. Кстати, по поводу чипов, да, вот еще хотел сказать. Мы в прошлом году, значит, еще выпустили такой достаточно интересный чип. Уже начали на одном кристалле пытаться совмещать разные вещи. И вот мы выпустили чип, который называется BlueField. Значит, здесь мы на одном кристалле совместили чип нашей сетевой карточки ConnectX 5 последнего поколения. Мы совместили PCI-Express Switch и ARM-процессор. Все это на одном кристалле. Соответственно, это систем-он-чип, да? Да, такой получился систем-он-чип, несколько подсистем содержащих. И мы видим его применение в нескольких областях. Значит, первое, что уже пошло, и мы видим, что оно, ну, достаточно успешно должно быть, это на базе только лишь этого чипа можно построить storage appliance. По-хорошему, ничего, кроме этого чипа BlueField, для storage appliance не нужно. Все в нем для этого есть. Есть ARM-процессор для того, чтобы там какой-то софт запускать. Есть PCI-Express Switch, и можно подключать диски по PCI, соответственно, NVMe-шные. И, соответственно, в нашей сетевой карточке, в ConnectX 5, есть реализация NVMe over Fabrics Target, что, собственно, и позволяет сделать тоже аппаратный storage. Я вот сейчас открыл страничку с этим BlueField и вижу там крипто. Он еще умеет и шифрование на себе делать? Да, там еще их, мы их выпускаем две версии, как обычно. Одна с шифрованием, вторая без шифрования. На разные рынки можно было. Круто. поставлять. Да, он умеет, там еще есть, естественно, акселератор шифрования. И какие скорости удается достигать? Саша, прокомментируй. Ну, по скоростям, как бы у нас есть разные бенчмарки, то есть в целом больше 40 гигабит, соответственно, AES можно реализовать. То есть это у нас были такие решения и раньше, то есть, ну, для этого мы, по сути, на одном нике держали два отдельных ASIC-а. То есть один — это непосредственный ASIC ник, а другой — это там FPGA для шифрования. Вот сейчас в рамках, собственно, создания Bluefield на одном кристалле, то есть в одном SoC, добавили еще и модуль шифрования. Но в целом, как бы, в России по понятным причинам это не особо пользуется спросом. Вот. А у Bluefield в основном, конечно же, другие преимущества и другие use cases. Вот. Один из них Паша затронул, это storage. Вот, так как там есть ARM-ядра, можно выгрузить туда, по сути, менеджмент, ну, полностью отказаться от там x86 CPU той же сторожевой полки. Вот, а другое интересное применение, это то, что сейчас очень модно, это смарт-ники. То есть сейчас есть тенденция, которая в том числе продвигается и нами достаточно давно, это, соответственно, как бы уход от затягивания всех всего функционала и всех решений в CPU, то есть и разнесение их на отдельные специализированные вычислители. То есть, по сути, оффлоуд загрузки с центрального процессора на какие-то копроцессоры. Вот, и один из таких копроцессоров — это вот может быть Bluefield. По сути, у нас есть уже решение в виде сетевой карты с чипом Bluefield, который можно поставить в сервер и, соответственно, выгрузить туда часть сетевого функционала, и в том числе и функционал безопасности. Уже при шифровании говорили. В части сети там, например, можно сделать такие вещи, как выгрузить на Bluefield control plane какого-нибудь виртуального свитча. То есть по факту там, взять тот же OVS, OpenVSwitch, switch, вот, и его таблицу выгрузить на чип сетевой карты. Но это и раньше поддерживалось даже без Bluefield, то есть у нас все наши сетевые адаптеры там, последнее поколение, можно назвать, как сказать, intelligent ник. Вот. А что касается Bluefield, туда можно еще и вынести менеджмент. То есть, в принципе, можно сам OVS запускать прямо на Bluefield, а его таблицы будет выгружать аппаратно на блок именно сетевой карты в этом соке. А можно вопрос дилетанта? Это что-то вроде Linux на этом смартнике, на который вы накатываете свои приложения, которые хотите, или там что-то встроено, и оно просто предоставляет интерфейс? А на смартнике, ну, соответственно, Bluefield — это в первую очередь ARM-ядра, там 8 или 16 ARM-ядер. Это стандартный ARM, более-менее, только с нашим внутренним интерконнектом между ядрами, но это как бы очень low-level часть, с точки зрения там той же операционной системы, это просто выглядит как 16 отдельных ядер. И там действительно Linux, да, то есть он поставляется по умолчанию с нашим, как бы, собственным дистрибутивом, который называется BlueOS. Он основан на Yocto. Yocto — это такая система сборки имиджей для армов, в том числе для embedded устройств. Вот. А также можно туда поставить тот же CentOS. Ну и, в принципе, мы сейчас работаем над тем, чтобы там какие-то другие дистрибутивы тоже можно было туда установить и использовать. А вот на самих карточках, то есть это какой-то драйвер загружает какой-то микрокод на саму карту, чтобы работал такой advanced функционал? Ну, конечно же, чтобы сетевая карта появилась в системе, нужен драйвер. То есть Bluefield, так как там есть PCI-switch, то есть его можно использовать в нескольких режимах. То есть когда сетевая карта, ну, по сути, блок ConnectX, это наша линейка сетевых карт, ассоциирована либо с хостом, либо с самим ARM, соответственно, ARM-ядром Bluefield. Вот. И в том случае, соответственно, в системе будет просто стоять драйвер Mellanox, он называется MLX5. Если в случае с Bluefield, просто будет драйвер для ARM. Вот. Все наши драйвера для Linux, они есть в апстриме. То есть у нас вся разработка драйверов для Linux происходит именно непосредственно в апстриме ядра, то есть можно взять самую последнюю там версию ядра из там тот же mainline или stable, поставить ее, и там будет драйвер меланоксовский, все будет работать. Ну, естественно, мы делаем сборки драйверов для различных дистрибутивов, которые не используют апстрим ядра. Ну, то есть здесь все очень прозрачно и просто. Мне не очень понятно, каким образом это... Как это загружается в Data Plane. То есть, допустим, вот мы там запускаем OVS или контрейлерский раутер. Control Plane, все понятно. А как это программируется вот именно в чип, чип коммутации? Да, хороший вопрос. Здесь используется такой многостадийный процесс. Вот, в принципе, в Linux уже достаточно давно есть такая подсистема, которая называется Linux TC, Traffic Control. Вот, один из способов это сделать, соответственно, взять тот же OVS и из него правила выгрузить в Linux, ну, в Linux TC, то есть в ядро Linux. Вот. А мы уже, в свою очередь, с помощью драйвера можем все правила из TC заофлоудить на чип. Вот. В случае с OVS это именно так и работает. То есть OVS формирует свои таблицы, свой flow table. Дальше в OVS уже есть как бы функционал TC offload. То есть там, скорее, начиная с какой-то версии, прошлогодней, там это появилось в апстриме. Вот, он, соответственно, этот функционал создает аналогичные правила в TC. То есть их можно увидеть в ядре с помощью там show команд. Дальше наш драйвер оффлоудит эти правила уже непосредственно в ASIC. Вот. И сам процесс, как бы прописан нового flow, очень похож на SDN. То есть если, допустим, приходит какой-то пакет на сетевую карту, да, на ASIC, и она об этом ничего не знает, то ASIC генерирует TRAP-сообщение, то есть, по сути, он копирует этот пакет в CPU. Дальше ядро Linux смотрит, что, допустим, там нет никаких DC-правил, отправляет это в OVS. OVS принимает решение, что с этим делать. То есть, соответственно, своим policy создает правила у себя, flow table, и дальше происходит обратный процесс. То есть правило есть flow table, правило оффлоудится в TC, и дальше из TC оно оффлоудится в ASIC. Но это как бы реактивный подход. То есть можно, конечно же, заранее там все правила прописать, если известно, какие они должны быть. То есть, по сути, мое приложение, которое я загружаю на этот мартник, оно должно уметь условно писать в этот TC. Да, это один из вариантов. В случае с OVS это уже есть из коробки. В случае с другими решениями, соответственно, это можно реализовать. Но TC только один из способов. На самом деле есть еще и вариант с DPDK. То есть можно использовать DPDK, но только, ну, понятное дело, DPDK это вокруг софта, потому что сетевая обработка происходит на ядрах CPU. Но, тем не менее, есть возможность оффлоудить какие-то потоки. То есть в DPDK есть стандартный интерфейс, который называется RTFlow. И, допустим, можно там в DPDK-приложении создать этот flow, и если он, допустим, поддерживается оффлоудом, то как бы он может быть проинсталлен на сетевую карту непосредственно. Вот. DPTK у нас поддерживается как, ну, естественно, на хосте на обычном, там на X6, то есть для обычной сетевой карты. В случае с BlueField, DPTK в том числе можно запускать на самом BlueField. То есть есть DPTK для ARM, вот, и, соответственно, можно получить аналогичный функционал. Ну, то есть, последний вопрос. Если я хочу, чтобы мое приложение оффлоудилось на карточку, мне не нужно взаимодействовать здесь с Mellanox, мне нужно обновление каких-то прошивок, я просто смотрю, как мне правильно использовать DPDK или мои данные выгружать в TC, мой Data Plane. Да, если есть речь идет о стандартных как бы возможностях, то, что уже сейчас поддерживается, те флоу, которые мы сейчас оффлоудим, то действительно, да, можно просто взять последнее ядро, последний DPDK, случай с DPDK, и, соответственно, попробовать это сделать. Ну, чаще всего, конечно, эти решения недостаточно кастомизированные, потому что если кто-то пишет на DPDK, естественно, он пишет что-то свое, что-то как, нестандартное. Вот, и зачастую того функционала, который есть, может не хватать, и поэтому практика показывает, что все равно идет процесс взаимодействия с нами, там, путем открытия кейсов или путем просто общения с нашими инженерами или разработчиками. То есть для нас это как бы в рамках нормального там вести такие проекты сложные с заказчиками, которые делают что-то свое. Спасибо. И еще вопрос про шифрование как раз. Вот ты сказал, что в российских реалиях это неприменимо. Это связано с тем, что у нас там свое законодательство, свой взгляд на шифрование. Да, можем возить это? После там достаточно давних уже изменений законодательства, как бы для ввоза любого оборудования с поддержкой крипто, а не российского, требуется соответствующие лицензии, соответствующие там разрешения. Вот. Естественно, это можно сделать, но у нас пока этим никто не занимался. Вот. А ГОСТ мы, естественно, не аппаратно не реализовали. Вот. Ну, то есть, потому что, как бы, я даже не знаю, он можно его засунуть в ASIC или нет. Скорее всего, пока таких решений нет. Ну и интереса делать, чтобы для российского рынка, именно для ГОСТа, тоже особо нет, потому что и ГОСТом пользуются в основном госзаказчики, всякие военка, силовики и так далее. Я просто про то, например, что если для какого-нибудь облачного провайдера нужно шифровать свой, ну, не свой, а пользовательский трафик между разными дата-центрами, когда он через недоверенную сеть передает. Вот мне маленько непонятно, здесь такое решение применимо или нет. А, ну, если мы просто говорим про технику, то да, это можно сделать. А, соответственно, можно реализовать... То есть, по сути, у нас уже есть реализация оффлоуда шифрования, которое можно сделать в Linux. Ну, допустим, в Linux можно сделать IPsec-туннель. Вот, и мы с помощью нашего драйвера можем там, собственно, непосредственно сам процесс заоффлоудить в чип. Вот, это было... еще тогда, когда у нас не было Bluefield, был специальный ник с FPGA для шифрования на борту, называется линейка Innova. Вот. С Bluefield, соответственно, такая же технология возможна. Я сейчас не могу точно сказать, насколько в Bluefield это уже реализовано в драйвере, потому что это все-таки немножко другой продукт, но, в принципе, если такие вопросы интересны, можете нам прислать, мы уточним. Вот. Я еще хотел немножко вернуться обратно к чипам для Ethernet. Вот. А, собственно, хотел рассказать историю того, как у нас непосредственно вот появился Ethernet, Ethernet-чипы и вообще, что они собой представляют. То есть, в принципе, мы начали сразу с достаточно высоких скоростей. То есть сейчас уже Spectrum 2, это уже четвертое поколение Ethernet-чипов. Соответственно, у нас там до этого были чипы, которые назывались SwitchX. SwitchX 2 — это чипы 1040 гиг. Вот на тот момент, соответственно, 40 гиг еще только-только появлялся. Вот, и мы были одним из первых, кто, соответственно, сделал там дата-центровый свитч с низкими задержками именно под 40 гиг. То есть у нас сразу был упор в Ethernet, но, в принципе, как и в InfiniBand, делать высокоскоростные решения. Вот, потому что низкие скорости, они в рынок уже насыщены, не очень интересно. Вот, ну и плюс у нас из InfiniBand большой опыт именно дизайна высокоскоростных чипов. Соответственно, то, что нас с самого начала отличало от других производителей чипов, это то, что мы используем ну, практически все компоненты в чипе, это собственного дизайна. То есть у нас свои сердесы, вот, у нас своя архитектура чипа собственная, вот, и это позволяет нам добавлять там, такие фичи и решения, которых нет от других. Вот я уже упомянул, соответственно, про отсутствие потерь пакетов. Она достигается в том числе за счет того, что у нас очень эффективная реализация буфера вот, в чипе, начиная там с появлением Spectrum, это там 2015-2016 год. Он был одним из первых 100-гигабитных чипов как раз с 25-гигабитными сердесами. Мы реализовали такую архитектуру буфера, которая называется Shared Buffer. То есть ее идея заключается в том, что есть один большой буфер, ну, как сказать, небольшой, но достаточный буфер у нас 16 мегабайт. Для там low-latency коммутатора это достаточно много. И этот буфер может шариться в любой момент времени и используется всеми портами. То есть если, допустим, есть congestion на каком-то порту, то этот порт при необходимости может забрать практически весь буфер, если ему это действительно нужно. То есть нет каких-то блоков буфера, которые выделены под каждый порт или под группы портов, как это было ранее у других производителей чипов. Вот. И это позволяет нам в том числе очень эффективно, собственно, использовать эту буферную память, потому что как бы в ЦОДах как бы паттерн трафика такой, что как бы постоянные конджешены, которые там в течение долгого времени происходят, они достаточно редкие. Чаще всего конджешены наблюдаются так называемые микровсплески. То есть когда там в течение нескольких там, микросекунд возникает там, переподписка Incast. На каком-то порту, да. Ну, один из примеров — это Incast трафик. Вот, и нужно что-то с этим очень быстро сделать. Вот, и достаточно, то есть не нужно выделять именно большой буфер, достаточно просто в течение там нескольких там, сотен микросекунд или миллисекунд этот трафик сбуферизировать, и после чего, соответственно, ну, это даст возможность не потерять пакет. То есть не нужно там на огромные там, целые секунды держать этот пакет в буфере. Вот. И для этого как раз архитектура Shared Buffer, когда у нас есть небольшой буфер, но доступный в любой момент времени всем портам, она и проявляет свою очень эффективность. Вот. И то, что нас отличало там, до недавнего времени от всех других производителей чипов, это то, что у нас реализация Shared Buffer, она была как бы честная. То есть это значит, что у нас есть один буфер, доступный именно всем портам. Потому что там других производителей тоже там они заявляли, что есть поддержка Shared Buffer, понятно, но тем не менее, ввиду там определенных сложностей там, реализации этой архитектуры, многие реализовывали ее таким образом, что как бы чип делили на несколько блоков внутри. Допустим, вот 4 блока, да. И эти блоки — это, по сути, блоки буфера, которые не связаны между собой. Это отдельные банки памяти. Вот. И они аллоцированы, как бы физически выделены определенной группой портов. Вот. То есть, если, например, есть 32-портовый коммутатор, там 8 портов — это первый блок, другие 8 портов — второй и так далее. Вот. Такая архитектура не позволяла сделать именно... аллоцировать весь буфер при необходимости. То есть она позволяла только в пределах этого блока, то есть вот этой группе из 8 портов, использовать свою часть буфера. То есть если, допустим, у нас ingress-пакет приходит там на одну группу, egress уходит на другую, естественно, там есть внутри какой-то трафик-менеджер, но тем не менее выходной порт не мог забрать дополнительный буфер из первого блока, ну, потому что они физически разные. В нашем случае это не так, потому что у нас единый целостный буфер, вот, и он доступен всем портам. И как раз за счет этого мы достигаем очень эффективного использования. Там среди материалов, которые есть в анонсе, есть одна ссылочка, так называемый Tolly Report. Это, соответственно, отчет о тестировании, бенчмарке наших коммутаторов на базе чипа Spectrum по различным там, характеристикам, в том числе и так называемые тестирование Traffic Fairness. То есть идея заключается в том, что берется коммутатор, генерируется множество ingress потоков, и эти потоки выходят там, через один порт. Ну, по факту у нас эмулируется Incast, да. Вот. И, и как бы они смотрят, какую полосу получил каждый из этих потоков. То есть, например, если три потока у нас входят в три ingress порта, один выходит, и они выходят через ingress порт. Соответственно, какую полосу получил каждый из этих потоков. Вот. И в нашем случае каждый поток, если это стакгабитные, соответственно, потоки, получает там, 33,3 там, гигабита в среднем. Да? Ну, то есть это показывает, что буфер утилизируется равномерно, ну, при условии, что нет никакой приоритизации. Вот. И, кстати, на Ютубе даже есть такое демо интересное. То есть очень простой тест. Берется три сервера, подключается в три порта, и четвертый сервер подключается в четвертый порт. С трех серверов генерируется там, 100 гигабит в сторону четвертого. Ну, там, допустим, копируются файлы по SMB-шной шаре. Вот. И смотрит, за сколько времени там каждый сервер скопирует большой файл. Вот. В нашем случае все они одновременно завершают копирование, потому что каждому выделяется одинаковая скорость. Вот. Это следствие вот этой архитектуры Fully Shared Buffer. Любопытно, не слышал раньше про это. Надо будет почитать. Спасибо. Да, вот. И что касается задержек, да, тоже в том документе есть интересные тесты, где мы, то есть не мы, а компания Tolly тестирует именно latency при различных там, профилях нагрузки коммутатора. Вот, потому что, как показала практика, как бы далеко не все производители чипов могут обеспечить именно стабильный latency на, во-первых, для всех размеров пакета, во-вторых, при любой загрузке коммутатора. То есть простой пример. Там берем спектр размеров пакетов, начиная от 64 байт, 64, 128, 512 и так далее, и до Jumbo Frame, соответственно. И начинаем гнать трафик порт-ту-порт, и делаем это, соответственно, там, змейкой на все порты. Смотрим, какая latency. Вот. И как бы в нашем случае latency будет одинаковая на всех портах, независимо от того, там, какого размера пакеты, соответственно, нагружают эти порты. И какая утилизация портов. То есть, будет, допустим, там есть тест на 25% и на 100%. Вот. И это именно то, что действительно нас отличает. Почему это актуально? Ну, потому что в современных ЦОДах, когда очень много горизонтального трафика, вот, а особенно там в случае, если используются какие-нибудь software-defined storage, которые очень любят нагружать на бэкэнд, вот, или какие-нибудь приложения, типа там Hadoop, которые тоже склонны очень большой объем трафика генерировать, то стабильный latency дает возможность как бы избежать, ну, во-первых, аутофолдеров, а во-вторых, избежать проблем с как бы влиянием этого на приложение, то есть с неравномерным распределением пакетов и со всеми последствиями, которые с этим связаны. Вот. Ну, что касается потерь пакетов, мы уже говорили. Тоже, кстати, интересная вещь, что, как оказалось, не все чипы могут обеспечить как бы отсутствие потерь пакетов при 100% нагрузке. Я сейчас не говорю про congestion, допустим, у нас нет congestion, но коммутатор, чип загружен на 100%. Добиться этого легко, можно просто взять, подключить порты змейкой, там, первый со вторым, соответственно, там, третий с четвертым и так далее, и настроить свитч так, чтобы там трафик приходит на первый порт, дальше он, соответственно, выходит со второго, обратно там, через внешний кабель заходит на третий и так далее, и выходит из последнего. То есть, получается, мы как бы одним потоком нагрузили весь свитч. Вот. И даже при этом, если у нас 100% загрузка чипа, то у многих других производителей будут потери при пакетах минимального размера. То есть, если взять вот самый минимальный, 64 байта, вот, то, соответственно, далеко не все могут с таким тестом справиться. Вот у нас же, как бы, за счет именно архитектуры буфера такой, мы можем обеспечить 100% line rate, соответственно, даже при пакетах 64 байта. Вот это как бы тоже одно из наших отличий. Мощно. Боюсь, пока мне больше нечего сказать на это. Вот. А также хотел немножко рассказать про новые скорости, которые сейчас появляются. Угу. В принципе, сейчас уже стандартизируются скорости 200-400 гиг. Вот. И, собственно, что такое там 200-400 гиг? Ну, по факту, это 200 гиг — это 4 сервиса по 50. То есть сейчас уже проходит такой технологический скачок именно в части прихода 50-гигабитных сердесов. Если раньше 100 гигабит — это, по сути, было 4 сердеса по 25, то 25 NRZ, то сейчас, соответственно, новые скорости — это именно 50-гигабитные сердесы, но 50 гигабит в современных в этих скоростях достигаются не увеличением частоты, а, соответственно, использованием другой схемы кодирования, потому что и поэтому часто, если как бы посмотреть материалы по этой теме, будет упоминаться, что именно 50 гиг с приставкой PAM4, PAM4. То есть это значит, что, соответственно, используется четырехуровневое кодирование, за счет этого как бы мы можем на той же частоте, как было на 25 гиг, передать в два раза больше данных. И за счет этого, соответственно, достигается скорость 50 гиг на сердес. Вот. Текущее поколение чипов Spectrum у нас — это 100-гигабитные чипы с сердесом 25 гиг. А Spectrum 2, который уже вышел, и сейчас появятся на нем новые коммутаторы, это именно чип с сердесом 50 гиг. Соответственно, Spectrum 2 это будет поддерживать там все предыдущие скорости, которые были, там, начиная с десятки до сотки, и новые скорости, такие как 50 гиг на один сердес, 100 гиг — это 2 по 50, это новая сотка, это не классическая сотка, которая, соответственно, там, допустим, SR4 25, 200 гиг, и там, к концу года у нас выйдут железки со скоростью 400 гиг. Я правильно понимаю, что у Mellanox нет модульных железок, все сингл-чип? Не совсем так. У нас модульные железки есть в InfiniBand. Но, да, в части Ethernet у нас подход такой, что как бы мы видим, что сейчас индустрия движется от использования больших тяжелых коробок, шасси-коммутаторов, так называемых, к более простой схеме использования стандартных унифицированных там, сетевых элементов, ну, свечей, по сути, фиксированного исполнения, просто собранных в топологию клоза. То есть, по факту, мы пришли к тому, что там десятки лет назад уже было там в той же телефонии, да, то есть эта схема клоза, она, по сути, представлена именно для, была для телефонии. Вот сейчас мы приходим к этому со стороны сети. Вот, и да, у нас в портфеле вообще нет коммутаторов именно модульных. До Spectrum 2 у нас вообще в портфеле были коммутаторы исключительно один юнит, один рэк-юнит. Вот, Spectrum 2 появляется 64-портовый коммутатор, тут уже 64 порта в один рэк-юнит не уместишь, нужно. Это будет двухюнитовый свитч. Тоже фиксированы. Но 128 портов тоже в один юнит не уместишь. То есть существующий какой-то на спектруме уже тоже двухюнитовый? Нет, на спектруме у нас, ну, во-первых, спектрум это чип 3,2 терабита, соответственно, то есть это 32 порта по 100. У нас есть несколько моделей. Да, то есть это непосредственно 32 по 100, есть 16 по 100, то есть половинчатый, и есть классика Top of Rack 48, 1025 и 8 аплинков. Вот, то есть как бы здесь два рэк-юнита особо и не нужно. А Spectrum 2 появляется, так это 64 терабита, в Spectrum 2 уже появляется возможность сделать коммутатор 64 по 100. Вот, и такой, да, и у нас действительно будет, он будет двухюнитовый. Spectrum 3, кстати, тоже уже, можно сказать, на подходе. Он будет сразу за Spectrum 2. И если Spectrum 2 с точки зрения архитектуры достаточно сильно отличается от Spectrum, ну, во-первых, с переходом на новый SerDes, то есть это очень-очень большое архитектурное изменение. Вот, а во-вторых, с, ну, с редизайном внутренней архитектуры чипа, то Spectrum 3 у нас он будет просто брать за основу архитектуру Spectrum 2 и, соответственно, умножать его все возможности на 2. То есть это будет 12,8 терабит, то есть в 2 раза быстрее. Все внутренние таблицы тоже будут в 2 раза больше и так далее, но архитектура останется та же, SerDes останется тоже. То есть как бы почему Spectrum нам потребовалось достаточно много времени, чтобы сделать Spectrum 2? Ну, потому что Spectrum 2, он много кардинальных изменений, в том числе новый SerDes. Вот, а Spectrum 3 это уже будет, наверное, гораздо быстрее. Ну, то есть, учитывая, что у вас для Ethernet сингл-чип, то вопросов, которые мучают некоторых больших вендоров с оптическими SerDes-ами, вас не интересуют? Оптические SerDes-ы — интересная тема. Пока она у нас находится в глубоком R&D, ну, потому что мы уже сейчас там при дизайне того же Spectrum 2 и Spectrum 3 понимаем, что основная загвоздка сейчас с появлением новых скоростей, особенно когда, допустим, мир перейдет на 100-гигабитные SerDes-ы там, в какой-то момент, встанет проблема кросс-толка внутри коммутатора и доведения, соответственно, медных коннекторов от чипа до портов. То есть вот эта проблема, она пока еще как бы, ну, она вообще не решена, и не очень понятно, как ее решать, но вот один из вариантов, вот, это так называемый onboard optics, то есть когда у нас, соответственно, из чипа прям выходит оптика, вот, и, соответственно, дальше, ну, просто как бы вставляется там внешний кабель, и непосредственно уже никаких трассеров не нужно. Вот, то есть как бы сокращается... Это да. Наведение между проводниками, да? Да, да, да. То есть это наводка между медными линиями на, соответственно, плате. Потому что даже в случае там маленького одноюнитового коммутатора как бы длина дорожек вроде бы небольшая, но тем не менее частоты настолько большие и скорости настолько большие, и плотность этих дорожек на плате настолько высокая, что ну, появляется вот эта проблема именно электрических наводок. Ну, я думаю, что как бы вот эта новая технология, которая, то есть onboard optics, она вряд ли будет актуальна с там, ближайшие несколько лет, потому что пока мир только-только пришел к 50-гигабитным сердесам, а я напомню, что 50 гиг сердес это как бы не 50 гигагерц, да, соответственно, это 25 гигагерц с кодированием PAM4. Вот. И за счет этого как бы удалось использовать ту же самую частоту, вот, и как бы удалось не получить проблемы, соответственно, увеличения кросс-толка между выводами, вот. Но как только, соответственно, мы придем к тому, что у нас будет именно чистый 50 ГГц, то, скорее всего, придется делать что-то с оптикой. Вот, такие дизайны есть. Вот, кстати, один из интересных решений в дизайне новых чипов у нас сейчас прорабатывается. Вот, это разделение чипа на несколько блоков. Ну, понятное дело, это будет один кристалл, но, тем не менее, на нем будет несколько физических блоков. То есть, по сути, мы уже пришли к тому, что там это будет Spectrum 3, выносим сердесы на как бы на отдельные блоки на кристалле. То есть делаем его не монолитным, а таким распределенным. То есть будет сам кристалл, в котором будет вся логика, соответственно, весь пайплайн реализовываться и так далее. Вот. И будет 4 дополнительных кристалла, ну, блока на кристалле, соответственно, который будет реализовывать сердес. Это первый шаг к, соответственно, архитектуре, которая позволит реализовать тот же оптику на борту чипа. Угу, спасибо. Так, у нас есть еще что про чипы рассказывать? Павел, у тебя были планы? Ну, наверное, мы про чипы поговорили, про скорость тоже поговорили. Дальше такая большая интересная тема — дезагрегация, open networking, Linux в качестве сетевой операционки для сетевых устройств. Можем поговорить про это. Да, интересная тема, особенно про операционку. Да, давайте. Ну, прежде чем перейти к операционке, я бы хотел немножко затронуть тему вайтбоксов. Вот, тем более у нас она обозначена в качестве одной из тем дискуссий. Вот, собственно, что такое вайтбокс, да? Ну, вайтбокс, белая коробка, это, ну, следствие дезагрегации, да? То есть, когда мы можем сам коммутатор заказать у какого-нибудь завода, он его изготовит, там не будет софта, вот, софт нужно будет где-то брать. Вот, и, соответственно, зачастую как бы производство вайтбокс-коммутаторов занимаются ODM-производители там в Тайване, в Китае. Вот, и в этом плане то, что у нас как бы есть вайтбокс-коммутаторы, это немножко не те вайтбоксы, о которых мы все привыкли там, говорить. Вот, есть такой термин, немножко другой, называется Brightbox, то есть это сокращение Blended White Box. Вот он больше применим к нашим решениям. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы предлагаем свои коммутаторы от бренда Mellanox. То есть у нас как бы сами делаем их, сами их дизайним, именно имеется в виду железо, вот, и как бы обеспечиваем поддержку для них. Вот, поэтому здесь как бы они немножко идут с дополнительными свойствами, нежели классические вайтбоксы. Вот. Но при этом мы дополнительно тоже дизайним собственное железо. То есть мы не заказываем его где-то там у других компаний, у ODM-ов. У нас, так как мы хардверная компания, у нас очень большой опыт хардвер-дизайна, поэтому то, что отличает наши коммутаторы, в том числе в виде вайтбокса, это то, что у нас собственный дизайн железа. Но, тем не менее, наши коммутаторы — это коммутаторы, которые можно купить без софта. Да, в том числе. То есть любой может взять, заказать у нас коммутатор, на котором будет только загрузчик ONI. ONI — это сейчас де-факто стандарт для whitebox-свечей, загрузчик, который позволяет установить операционную систему на него. И самому выбрать любую операционку. Вот. Но в то же время у нас коммутаторы можно заказать уже с предустановленной операционной системой и так далее. В рамках whitebox, да, действительно, мы подходим к тому, что мы получаем некую стандартизацию коммутатора как платформы. То есть по аналогии к тому, что произошло там с появлением x86 архитектуры и IBM PC, то есть когда там 20 лет назад, 20-30 лет назад народ постепенно ушел от идеологии закрытых коробок а-ля мейнфреймов со своим железом, проприетарным своим софтом, своим операционками, то сейчас, в принципе, любой сервер можно купить отдельно взять операционную систему, поставить на него любую и любой софт. Вот то же самое, соответственно, происходит и с коммутаторами. То есть мы только-только подошли в сетевой индустрии к тому, что в серверах было десятки лет назад. Вот. Но это действительно интересно. Соответственно, у нас сейчас на свечах доступен выбор достаточно большого числа операционок. То есть у нас есть как своя операционка, называется Onyx, ну, исторически она была. Вот. И у нас есть возможность использовать другие операционные системы. Одна из них — это Cumulus Linux. Соответственно, это один из коммерческих сетевых дистрибутивов Linux. Вот. Также можно использовать любой стандартный Linux. То есть взять там ту же Ubuntu, поставить ее на Switch, вот, и получить рабочую систему, которая будет аппаратно там коммутировать пакеты, маршрутизировать пакеты и делать стандартные сетевые функции, которые, в принципе, уже есть в Linux. То есть, об этом я чуть-чуть затрону в следующей части, которая будет посвящена именно ПО. И также, допустим, у нас есть возможность, сейчас есть поддержка Sonic. Sonic — это одна из операционных систем, которая продвигается Microsoft для собственного использования, но в том числе они сделали из него такой комьюнити-проект. То есть, в принципе, да, можно взять любой наш коммутатор и поставить на него там, операционную систему по собственному вкусу. Ну, весь вопрос в той обвязке, которая работает с SDK-чипа, которая все это туда пропихивает, то, что мы в Ubuntu control plane наворотили. Правильно? Да, мы уже, по сути, подобрались к теме софта. Тогда в части SDK этот момент очень интересный. И я, наверное, сошлюсь на те слайды, которые есть в качестве дополнительных материалов. Вот, это моя презентация с Яндекс Нексхопа касательно open-source-ных сетей в ЦОДе. Вот, в целом, что собой представляет вообще коммутатор с точки зрения железки? Да? Ну, по факту он не сильно отличается от сервера. То есть, допустим, если взять наш Switch, разобрать его, вот там будет материнская плата, на ней будет процессор CPU, обычный интеловский, память, диск, SSD-шка, и дополнительно будет стоять непосредственно сам ASIC Spectrum или Spectrum 2. ASIC, как бы это, ну, для операционной системы, которую можно установить на этот Switch, ASIC выглядит как обычное PCI-устройство. То есть, по факту, она, ну, ASIC не особо сильно отличается от того, что вы взяли там сервер, вставили в него сетевую карту и увидели ее как PCI-девайс, и, соответственно, установили драйвер, он работает. Вот. А здесь то же самое. И более того, так как, как бы архитектура x86 у нас используется процессоры именно в качестве менеджмент-процессора, у Switch есть BIOS, вот, то есть можно, на самом деле, при загрузке зайти в BIOS, выставить там загрузку по сети или поменять какие-то там параметры. Вот. И, ну, по сути, сделать то же самое, что сделано с сервером. Вот. И в этом плане операционная система для свеча, она тоже не сильно отличается от операционки для там обычного сервера или десктопа. То есть, если, ну, сейчас как бы Linux занял доминирующую там позицию, особенно в сетевом мире. Вот, сейчас практически все операционные системы, они в каком-то виде основаны на Linux. Вот, соответственно, операционная система представляет собой, ну, непосредственно ядро Linux, да, которое грузится на свече. Вот, дальше это ядро видит ASIC в качестве PCI-девайса. И для того, чтобы можно было работать с этим ASIC, нужен некий драйвер для того, чтобы, соответственно, что-то можно с ним было делать. Вот. И также есть набор приложений, да, которые осуществляют непосредственно сетевые функции. То есть это раутинг, это бриджинг, ну, больше раутинг, наверное. То есть раутинг-стек, допустим, который реализует там тот же BGP, OSPF, ISIS и другое. Сейчас есть достаточно много open-source-ных раутинг-стеков. Вот один из них — это Quagga и ее fork FRR. Вот, который сейчас стал очень таким активным комьюнити-проектом. Есть Bird, есть еще целый ряд. Вот, они работают как бы на Linux, на чистом Linux, из коробки в софте. То есть можно поставить ту же квагу на сервер там, или на виртуалку, установить BGP-соседство, получить маршруты, и, соответственно, эти маршруты будут прописаны в ядро Linux в качестве там линуксовых маршрутов. Вот. Но вопрос в том, как сделать так, чтобы та же схема работала и на свече. Потому что установить квагу на сервере хорошо, но только она будет работать... Там, трафик будет сформироваться там, с небольшой скоростью относительно. Вот. А чип, это, коммутатор все-таки делает аппаратно. Вот. Для того, чтобы приложение могло соответственно, как-то взаимодействовать с сессиком, нужна вот эта прослойка между, соответственно, приложением, допустим, тем же, той же квагой, вот, и непосредственно чипом, для того, чтобы чип мог взять маршруты сгенерированные квагой, то есть полученные квагой, и прописать их в своей внутренней таблице. Вот. И до недавнего времени эта задача решалась как бы исключительно проприетарными способами. Вот. Один из них — это как раз там у каждого вендора чипа есть свой SDK. Но SDK — Software Development Kit. То есть это такой обобщенный термин. На самом деле SDK включает в себя очень много компонентов. Включает тот самый драйвер, который, как бы, по сути, определяет в системе чип как PCI-устройство и позволяет что-то с ним делать. То есть какие-то интерфейсы на уровне ядра, внутри ядра предоставляет. И, конечно же, это некий софт, то есть некий набор библиотек, либо это может быть отдельный демон, который дает интерфейсы программирования этого чипа уже достаточно высокоуровневые. Ну, допустим, один из примеров, там, какой-нибудь API-шный вызов там, для поднятия порта, там, создания VLAN-а, соответственно, там, прописывание маршрута и так далее. То есть это у каждого вендора, по сути, свой SDK, свой язык вот этих вот вызовов API-шных. И получается, что если, допустим, мы рассмотрим как со стороны разработчиков сетевых операционных систем, то им нужно под каждого вендора писать свою обвязку, да, то есть чтобы, допустим, забрать маршруты у той же кваги и прописать их в чип. То есть нужна некая прослойка, которая будет как бы сидеть между приложением, между квагой и SDK-ем и чипом. То есть это можно условно назвать forwarding агент, то есть который имеет свой некий стейт внутренний, то есть он взаимодействует там с сетевыми приложениями всего операционки, той же квага или с таблицей маршрутизации Linux ядра, забирает оттуда данные, то есть, ну и мониторит, естественно, их, как-то преобразует для того, чтобы, соответственно, можно было как бы зарефлектить вот этот стейт программный, то есть то, что квага сгенерировала, в непосредственно в железо, чип. Вот, и сделать это через SDK. Вот, forwarding агент, он зачастую проприетарный. То есть, как бы, и проблема в том, что этот forwarding агент, он привязан к SDK. То есть, он как бы не может... Для того, чтобы поддерживать другого вендора чипа, нужно, допустим, там, дописать этот форвардный агент таким образом, чтобы он поддерживал там, новый SDK, который будет представлен этим вендором. Потому что сейчас нет стандартного SDK. То есть у каждого вендора это именно свой SDK, проприетарный. И для того, чтобы его получить, нужно подписать соответствующие соглашения, NDA, SLA и так далее. Вот. То есть в open source вы его нигде не увидите. Но, тем не менее, есть одна попытка стандартизации такого подхода. Это непосредственно вот компания Microsoft, когда она начала движение в сторону whiteboxов, идея заключалась в том, чтобы сделать еще одну прослойку над SDK, над множеством SDK-ев. Вот. И, допустим, есть там SDK вендора NAS, вендора X, вендора Y и так далее. И нужно сделать так, чтобы приложения с минимальными модификациями, или вообще без модификаций, могли работать на всех этих вендорах. Соответственно, они придумали такую штуку, которая называется SAI, Switch Abstraction Interface. Вот, мы тоже к нему приложили руку. Вот, соответственно, это некий универсальный API, который с одной стороны наверх, то есть в сторону форвардинг агента и приложений, отдает какой-то более-менее стандартизированный интерфейс, то есть набор API вызовов, вот, а вниз он уже может общаться с разными SDK-ами от вендоров. И идея Microsoft была в том, чтобы как бы SAI тоже разделить на две части, то есть сам вот этот API. То есть, понятное дело, это фронт, да, то есть это единый API, который, с которым общается там разработчик приложений. а также это бэк. Бэк — это значит, что каждый вендор, который хочет работать с SAIM, он должен сам поверх своего SDK написать вот этот байдинг, связку своего SDK с SAIM. Ну, там в SAI есть стандартный интерфейс, как это делается, но тем не менее, то есть схема уже усложняется на несколько уровней. То есть у нас есть приложение, Quagga, да, у нас есть некий forwarding агент, который берет там, условно говоря, RIP Quagga и преобразует в какие-то вызовы для того, чтобы это все зауфлоудить. У нас есть front-end SAI, который отдает наверх стандартные API-шки и позволяет форвардинг-агенту, соответственно, использовать именно стандартные API SAI. Есть backend SAI, который поставляется вендором. Есть SDK, который тоже поставляется вендором чипа. Ну и дальше драйвер в составе этого SDK и непосредственно чип. То есть у нас такая, такая сложная схема. Военный пирог. Да, большой пирог. Вот. И, естественно, он достаточно громоздкий. И, ну, я бы не сказал, что это как бы добавляет стабильности вообще такому подходу. Вот. Но, тем не менее, очень большой плюс в том, что при таком подходе удается достичь полноценной мультивендорности. То есть, когда там можно взять одну и ту же операционку, Sonic, к примеру, да, который как раз на базе этого и работает, и поставить ее на наш свитч с нашим чипом, на другой свитч, соответственно, с другим чипом и так далее. И это будет работать в теории. На сегодняшний день как много вендоров реализовали вот SAI своего SDK? Много. По одной простой причине. Microsoft как бы... Ну, если взять Sonic, да, и SAI, ключевой заказчик у всего этого и ключевой вдохновитель — это Microsoft. Вот. Microsoft настолько большой, как клиент, что все хотят с ним работать. Вот. Естественно, мы хотим и все остальные. Вот. И поэтому, так как это Microsoft, они сделали очень простую вещь. Если вы хотите... Ну, сказали вендорам. То есть, если вы хотите, соответственно, чтобы мы вас рассматривали в наших ЦОДах, использовали, покупали, то вам нужно сделать вот эту интеграцию. Вам нужно поддерживать SAI. И все, практически все это сделали. Вот. То есть мы одними из первых. Вот. И практически все вендора, которые там известны, включая там Broadcom и так далее по списку. Вот. Но вопрос, дополнительный вопрос, как всегда, дело в нюансе, в нюансах, да, то есть есть различные версии SAI, то есть там сейчас, по-моему, 1.3 SAI или 1.4, но тем не менее, то есть SAI постепенно развивается, но разные вендоры поддерживают определенные версии SAI, то есть достаточно мало кто поддерживает последнюю версию SAI, потому что, ну, это же нужно вести разработку, это нужно, соответственно, доводить вот этот байдинг своего SDK с бэкэндом SAI, вот, и постоянно это обновлять, это достаточно сложно. Поэтому у многих вендоров есть там определенная версия SAI, на которой они работают. Вот, и все. И, естественно, там не весь функционал последний, который есть, поддерживается. Вот. А, во-вторых, все-таки у нас есть закрытый компонент в этой схеме. То есть, если как бы Sonic, операционная система Sonic, она по задумке Microsoft, она open-source. То есть, ну, действительно, они молодцы, они создали open-source проект, подключили туда очень большой комьюнити, то есть Sonic имеет очень большой трекшн как бы и на Западе, и сейчас в Китае, как ни странно, то есть очень много китайских веб-компаний начинают смотреть на Sonic. Но, тем не менее, остается очень большая проблема в том, что внутри Sonic есть закрытый компонент в виде SDK. То есть, если взять и скачать там последнюю версию Sonic, именно бинарник для установки, соответственно, там внутри для каждого вендора будет этот SDK. То есть, а если вы захотите собрать то же самое из исходных кодов, да, вы можете собрать как бы всю обвязку, сам SAI, все протоколы там, которые есть в этом Sonic, там все интерфейсы для управления периферией и так далее, но одного ключевого компонента вам всегда будет не хватать. Это вот этот кусок SDK. То есть закрытая часть. И для того, чтобы его получить, вы должны пойти к вендору, там, сказать, дайте мне SDK. Ну, бинарник вам, конечно, дадут, но если вы хотите что-то разрабатывать, дорабатывать, как-то улучшать это, или вообще хотите получить доступ к исходному коду для того, чтобы его проанализировать, там, ну, условно говоря, на отсутствие каких-либо закладок, ну, понятное дело, актуально для определенных типов заказчиков, то это сделать будет сложно. То есть... Здесь, возможно, я вопрос задам. То есть это то, чем хвастается Barefoot, что у них вот есть P4 полностью программируемый с помощью P4 ASIC. Это не совсем так, потому что у Barefoot тоже есть SDK. Вот. И, собственно, как программируется... Ну, если мы до P4 еще не дошли, но я немножко небольшую сноску сделаю. То есть P4 — это просто... протокол, который позволяет, соответственно, ну, по сути, даже язык, который позволяет там сконфигурировать программно там дата-плейн чипа, вот, определенным образом писав его. Но, тем не менее, есть такое понятие, как PFO компайлер, который позволяет взять PFO программу, скомпилировать ее в какой-то байткод, который можно загрузить на чип. PFO компайлер тоже, на самом деле, доступный, но тем не менее, открытый в смысле, но тем не менее, вот этот процесс загрузки вот этого байткода в чип, он осуществляется неким софтом, который работает на свиче. И по факту этот софт — это и есть SDK. Вот, то есть мы никуда не делись от SDK. Ну, то есть мы просто на один шаг от него отступили еще раз. Мы ввели новую абстракцию, да. Но как бы SDK никуда не делся, и он никак не стандартизовался, да. То есть, если взять... Вот у нас тоже сейчас Spectrum 2 выходит, он, в отличие от Spectrum, будет именно программируемым чипом. Потому что Spectrum у нас чип с гибким пайплайном, а Spectrum 2 — это будет чип с программируемым пайплайном. Ну, что такое программируемый пайплайн? Это значит, что можно, в отличие от гибкого, то есть в гибком пайплайне можно взять готовые блоки, например, там взять таблицу, у нас она... Две таблицы в чипе в Spectrum. Это TCAM для access-листов и хэш-таблица. Хэш-таблица на базе SRAM для там Mac'ов, FDB, Mac'ов, IP-маршрутов, PLS-меток, ICMP-групп и так далее. То есть для всего остального. Вот. И в гибком пайплайне можно там эти таблицы поделить на регионы, на какие-то блоки, сделать переходы между ними, вот, и скомпоновать, по сути, пайплайн с помощью вот этих таблиц. Это именно гибкий пайплайн. А программируемый пайплайн заключается в том, что плюс к этому мы можем определять свои блоки. То есть, к примеру, в Spectrum 2 можно определить собственный парсер, собственный депарсер, то есть блок, который будет там получать пакет и его разбирать на составляющие. Вот, то есть, например, чтобы коммутатор определил, что это пакет IP, да, там IPv4, и его нужно замаштизировать. То есть у него есть парсер, который знает, как парсить IPv4 пакеты и дальше что с ними делать. Вот. То есть вот этот блок в Spectrum 2 можно определить. И также modifier. То есть пакет modifier — это именно та часть, которая позволяет на лету изменять пакеты, что очень важно, например, для туннелей. То есть, к примеру, в Spectrum у нас есть поддержка VXLAN. Вот, то есть можно аппаратно там приземлять VXLAN-туннели, и вдруг там через несколько лет появится новый протокол туннелирования. Вот, какой-нибудь Geniff, ну, Geniff уже есть, или там, неважно, что-то вообще абсолютно новое. Вот, и, естественно, там многие захотят это делать аппаратно. Вот Spectrum 2, если такое произойдет, можно будет написать собственный парсер, депарсер и модифайер, вот, и, соответственно, реализовать дополнительный блок за счет программируемости. Вот, Spectrum 2 у нас, соответственно, тоже есть PFO-компилятор, он пока не публичный, но, тем не менее, у нас, как бы, если посмотреть последние доклады на том же OCP Summit или других конференциях, там есть примеры, как с помощью там нашего PFO-компилятора мы делаем какие-то интересные вещи в части туннелирования, то есть не... делаем нестандартную обработку пакетов чипом. Вот. Но, тем не менее, это работает через SDK. То есть есть компайлер, который там компилирует в некий код, а дальше SDK это уже прописывает чип. То же самое и у других. Мы не решили проблему закрытости SDK и проприетарности. Вот. Но есть и другой подход, на самом деле, который развивается совершенно из другого лагеря. Вот. Если как бы говорить про open source, то первая ассоциация, что, наверное, приходит к open source, это Linux. Да? То есть Ну, понятно, есть FSF, Free Software Foundation, там есть прочие open-source проекты, но самый крупный, самый известный — это ядро Linux. Вот. И в ядре Linux в какой-то момент, там где-то 4 года назад, появилась такая подсистема, которая называется SwitchDev. Эта подсистема, она является частью сетевой подсистемы Linux, и ее как бы задумкой было то, что с помощью нее добавить поддержку аппаратных сетевых устройств, то есть ASIC-ов, в Linux, для того, чтобы можно было сетевой state Linux из ядра, сетевой state имеется в виду там таблицы маршрутов, таблицы маков, там, соответственно, аксесс-листы и еще какие-то вещи, автоматически оффлоудить аппаратно в чип. И тем самым, как бы, создать полностью open-source реализацию как бы control-plane для сетевого чипа. Абсолютно без SDK-ев, без каких-то сложных абстракций, без проприетарщины. То есть, как это предполагалось реализовать? То есть, SwitchDev — это как бы инфраструктура. То есть, это такая прослойка, которая определяет стандартные ну, те же API, да, то есть, например, там, операции по добавлению порта, ну, точнее, по инициализации порта, соответственно, по добавлению, там, оффлоуда мака, оффлоуда маршрута, оффлоуда, там, TC-правил и еще чего-то, там, оффлоуда туннеля, то есть это набор стандартных операций. А дальше каждый вендор может прийти, там, в комьюнити Linux-ядра и законтрибьють туда свой драйвер, так же, как драйвер сетевой карты, только драйвер чипа ASIC. То есть каждый отдельный вендор будет делать свой вклад в kernel? Да, да. Ну, сейчас, на самом деле, если посмотреть на изменения там, в очередной версии ядра, вот сейчас вышло там 5.0, да, то там, какой-то гигантский процент изменений — это драйвера. Я уж не помню сколько, но явно больше 50. То есть сейчас основная как бы кодовая база и основные наработки изменений ядра, они в основном по объему завязаны на драйвера. То есть все больше и больше вендоров публикуют свои драйвера для любых устройств. Соответственно, почему бы не сетевым вендорам и производителям ASIC-ов не прийти и не добавить туда драйвер для своего ASIC-а. Тем более, что производители сетевых карт, чипов для сетевых карт, включая нас, уже очень давно это делают. То есть сейчас возьмите там топ-5 производителей чипов сетевых карт, у них у всех есть open-source апстримовый драйвер в ядре. Вот чем драйвер ASIC отличается от сетевой карты? Ну, тем, что он чуть посложнее. Но, тем не менее, с точки зрения Linux, это просто драйвер. Вот. И, соответственно, с таким подходом мы получаем как бы гораздо более красивую схему как бы архитектуры сетевой операционной системы. То есть есть ядро, в котором уже есть сетевой стек. Он есть давно, он достаточно отработанный, он надежный. То есть в сетевом ядре Linux есть, ну, кроме IP-шного стека, есть поддержка раутинга, есть Linux Bridge, есть там аксесс-листы, есть туннели, есть VXLAN, есть MPLS. Ну, все, что там самые современные открытые протоколы и технологии, которые есть в сетевой индустрии, они, в принципе, есть в ядре Linux. Вот. И IPv6 там есть, и IPv4 раутинг и так далее. Вот. Соответственно, то есть, если раньше у нас была вот некая непонятная абстракция, которую я назвал форвардинг-агентом, который была задача там взять по сути, RIP, да, из приложения, там, из кваги, и как-то его преобразовать, чтобы можно было записать это, зауфлоудить аппаратно, то как бы это уже готово в Linux, ничего не нужно делать. Тем более, что в софте, на сервере это все работает. То есть вы ставите квагу, и квага автоматически создает соответствующие маршруты в таблице маршрутизации ядра. Все. То есть это работает из коробки. То есть эта часть уже решена. Дальше у нас была часть именно вот этой обвязки, да, то есть SAI, там с SDK, там front-end SAI, back-end SAI, SDK, драйвер и так далее. Вот эту часть всю можно схлопнуть в один простой драйвер для чипа, который работает с инфраструктурой SwitchDev. Вот. Как это выглядит? Очень просто. То есть этот драйвер, его задача просто брать готовую готовые таблицы из сетевого стека Linux, то есть таблицы маршрутизации, там какие-то интерфейсы для апдейтов этой таблицы, таблицы бриджинг, таблицы, там, соответственно, состояние портов и так далее, там поддерживают тут те же данные из драйвера Bond, к примеру, если нужен агрегация портов и так далее. Вот. И соответствующим образом как бы программировать чип, делая тем самым как бы зеркалирование состояния ядра Linux, сетевого стека Linux в ASIC. Вот. И... Насколько я знаю, SwitchDev он сейчас вполне себе уже использует. То есть это не будущее, это уже настоящее. Да, SwitchDev мало того, что он уже достаточно давно есть в ядре. Ну, в ядре, в принципе, много чего есть. Но он еще и используется заказчиками у нас. То есть мы за последние там, пару лет очень активно продвигали это решение, в том числе на российском рынке особенно. Вот, и как ни странно, именно вот в России в первую очередь, ну, как бы было первое коммерческое внедрение в продуктиве. Вот, у нас есть публичный анонс, соответственно, это компания Nginx вместе с нами. Они сначала запустили небольшой пилот на коммутаторе с чистым Linux, open source, они используют Ubuntu, со SwitchDev, с нашим драйвером. Вот, и поставили это у себя, соответственно, в продуктиве. Вот, Nginx это, если кто не знает, это CDN-провайдер, один из российских CDN-провайдеров. Вот, и поставили этот Switch с таким софтом у себя в сети и успешно это используют. Сейчас у них уже несколько Switch'ей, так что вполне себе это работает. Вот, в принципе, можно в интернете найти анонс и какое-то описание. И, кстати, по-моему, уже больше года назад на Highload'е у нас был совместный доклад с Дмитрием Квиковым из Nginx как раз вот про это внедрение. Если кому интересно, можете на YouTube поискать, там будет что послушать. Вот, и после этого у нас уже пошли дополнительные проекты. Пока, к сожалению, они не публичны, но тем не менее... Есть еще внедрения продуктивные, которые используют это. То есть это не просто там какой-то прототип или теория, то есть это действительно рабочее решение. Вот. И получается, что в этом решении у нас операционная система, которая работает на свече, она не имеет никаких проприетарных компонентов. То есть используется стандартное ядро, оно там один из последних версий, там, начиная с 4.8 и выше. Соответственно, в этом ядре уже есть в апстриме драйвер. Ну, есть SwitchDev, понятное дело, и есть наш драйвер для Spectrum. Он называется MLXSW, Mellanox Switch. Вот. И, соответственно, этот драйвер позволяет как раз делать оффлоуд сетевого состояния ядра в чип. То есть, в принципе, работает на... любом дистрибутиве. То есть, а дальше есть непосредственно дистрибутив Linux, там кому какой нравится, да, там Ubuntu, Fedora или даже российские дистрибутивы, такие как Alt Linux и Astra. Вот. И, соответственно, набор каких-то стандартных приложений. Ну, самое актуальное сейчас это, конечно же, раутинг. Вот. И open-source раутинг стек. То есть у нас есть проект с Bird'ом. То есть, когда Bird крутится на коммутаторе и там по BGP, по SPF, там, соответственно, делает раутинг, control plane. Вот, есть Squag, есть FRR. В принципе, выбор большой. Что касается Layer 2 бриджинга, то в Linux уже есть Linux Bridge. Вот, и там есть как бы все необходимые функции практически. То есть, там есть Mac Learning, там, естественно, MacAging, вот, там есть Spanning Tree в Linux, RSTP, вот, есть внешние STP пакеты, то есть, в принципе... Как с MPLS? Интересный вопрос. В Linux, на самом деле, с MPLS более-менее все нормально, вот, и его там добавили какое-то время назад. Кстати, компания Cumulus Linux, ну, да, очень много законтрибьютила, да. Ну, а на самом деле поддержка MPLS в ядре она добавила давно, просто сейчас это все улучшается. Вот. И сейчас есть, ну, появляются в рамках open-source протоколов, протокольных стеков, таких как FRR, уже какие-то вещи связанные с control plane. То есть LDP поддержка есть, вот там есть BGPLU и так далее. То есть все, ну, постепенно добавляется поддержка именно control plane и PLS в open source стеки. Вот. У нас пока в драйвере, в нашем драйвере, в MLXSW, offload от MPLS не реализован. Вот. Но это сам, так как сам чип поддерживает MPLS, у нас, например, в Cumulus есть возможность там, использовать MPLS аппаратно, то есть это все поддерживается чипом. Но Cumulus это немножко другое, они не используют SwitchDev, используют SDK. Вот. Если говорить про SwitchDev, про open source, то пока в драйвере поддержки MPLS нет, но вполне возможно, что в будущем она появится. Вот. Почему я это говорю? Потому что на самом деле у нас за последние полгода в SwitchDev, ну, в нашем драйвере, появилась очень-очень большая фича с точки зрения ее сложности. Мы реализовали полную поддержку VXLAN offload в драйвере, в SwitchDev, в open source полную, включая, соответственно, поддержку VXLAN bridging и VXLAN routing. Вот. И как бы сейчас там, в ядре 5.0, которая вот недавно вышла, стал mainline, соответственно, это уже поддерживается. То есть, в принципе, фичи все больше и больше добавляются. Ваши клиенты в России, Тони, не обязательно прям название компании, да, а вот профиль компании. Кто покупает ваши свечи, ваши брайтбоксы? Да, спасибо. На самом деле так интересно сложилось, что мы с нашими Ethernet-решениями пошли по рынку так сверху вниз, если так можно сказать. Мы достаточно успешны в больших веб-компаниях. Это не только в России, это и в мире. Там, где большие масштабные инсталляции. На самом деле там, где свечей много, и там, где заказчики готовы выбирать и отдельно свечи, и отдельно софт для этих свечей и так далее. То есть это большие веб-компании, это клаудные компании, которые предоставляют облачные услуги на рынке. И, соответственно, это крупные энтерпрайзы, у которых тоже свои есть большие тоды, большие серверные инфраструктуры. Вот mm-hmm. такие заказчики. А вот большие цоды это как? Вот, например, не знаю, маленький цод 10 стоек. Десятки, сотни стоек, да, вот. Десятки, сотни стоек. Заказчики, у которых есть тысячи своих собственных стоек, но это немного. Таких заказчиков это, как правило, действительно веб-компания. Смотрите, в чате, когда я читал разные дискуссии, которые у нас были по SDN и по whiteboxам в том числе, многие говорили, что, во-первых, это дорого, во-вторых, говорили, это очень сложно, в-третьих, нам нужно держать своих программистов, своих разработчиков, чтобы там какие-то ядра пересобрать, еще что-то ковыряться с DPDK, строить свой отдельный control plane. Можете подтвердить или я бы просил развеять этот миф, что на самом деле даже компания, у которой 10 стоек и там, не знаю, 20 коммутаторов, тоже может себе это позволить и использовать. Ну и свечи, они в конце концов, хоть мы их и называем свечами, это не только свечи, они же и роутеры в то же время. Расскажите. Ну, в общем, да, совершенно правильно. Все дата-центровые свечи за последние годы, они и свечи, и роутеры. Ну, во-первых, да, это недорого, особенно когда пришла дезагрегация, и можно покупать свечи без софта, софт отдельно от свечей, появляется много игроков, соответственно, цены на это снижаются год от года. С точки зрения сложности, ну, наверное, да. Заказчику использовать открытый Linux в качестве операционки сетевой на свече, это, наверное, чуть-чуть посложнее, нежели чем купить уже от вендора свеч с проприетарной операционкой, там, где будет только CLI, и все, там не надо думать про то, как эту операционку подобрать, какие пакеты поставить и так далее. Но здесь, на самом деле, вопрос скорее даже не про масштабы, а мы видим, что вот этот вот подход Linux, неважно, кстати, какой Linux, будь то коммерческий Linux, тот же самый Cumulus или открытый Linux, вот Linux в качестве операционки на свече, его первыми взяли в оборот те компании, у которых и так уже есть Linux-сервера, которые умеют с ними работать, У них есть развитые инструментарии по заливке, разливке, конфигурированию. И получилось так, что, в общем, по тем же самым принципам, практически тем же самым инструментариям, которые у них есть для серверов, они могут управлять и свечами. Поэтому есть заказчики, которым, в общем-то, это все несложно, и даже им это очень сильно понравилось, что теперь так же, как серверами, они могут управлять свечами. А как в это войти? То есть, например, у меня есть небольшой маленький цодик, там, не знаю, 2-3 завода, 2-3 цода, и у меня нету фабрики, у меня, допустим, не знаю, там один клосс и несколько просто обычных сетей. И я тут думаю, хочу попробовать whitebox, хочу попробовать brightbox. Вот с чего мне начать? Ну, соответственно, да, начать можно попробовать взять на тесты. У нас достаточно большой демофонд в России, и у нас, и у наших дистрибуторов можно взять, потестировать. Но на самом деле прелесть Linux в качестве операционки на коммутаторах, она состоит еще и в том, что попробовать, протестировать, там, собрать схему любой сложности из любого количества коммутаторов, можно это все сделать в виртуальной среде. В принципе, это железо даже для этого не нужно. Это вот, Саш, расскажи немножечко про это. Тоже интересно, как наши заказчики этим пользуются. А, секунду, пока Александр занят, у меня такой вопрос. Ага. Я его задаю всегда не российским вендорам. Скажите, компания находится там израильско-американская, но у меня вопрос такой. Вы поддерживаете санкции США для российских компаний? Ну, я отвечу так на этот вопрос. Мы компания израильская, и мы, соответственно, с одной стороны. С другой стороны, мы торгуемся на американской бирже. Поэтому политику мы стараемся не обсуждать, не вдаваться в нее. Мы за бизнес. Мы занимаемся бизнесом. И... Да, Паш, а повтори, пожалуйста, вопрос. Я тут микрофоном занимался. А, да. Ну, вот мы подошли к тому, собственно, что заказчики, которым понравилось использовать Linux на коммутаторах, они пришли к тому, что, в общем-то, поняли, что это в некоторых случаях это гораздо более удобно, поскольку можно в виртуальной среде, на виртуальных машинах, да, собрать схему из любого количества коммутаторов, любую схему, все там протестировать, как там будет, все настройки, протоколы и так далее. И дальше все это уже, эти изменения, применить на боевой сети. Таким образом, даже с точки зрения там, тех изменений, которые в сети происходят, это все можно делать надежней, поскольку проводится вот такое виртуальное тестирование, и быстрее. Как этим про NetDevOps можно немножко поговорить, наверное, как этим наши заказчики пользуются? Да, действительно, сейчас даже последних, практически во всех последних проектах, которые мы реализовывали, используется автоматизация в какой-то степени, как нами, так и заказчиками. Вот, нами при подготовке тестирования, POC и так далее, заказчиками уже непосредственно при пилотировании, при тоже тестах и даже при деплое уже в продакшн. Соответственно, подход NetDevOps с Linux, он, ну, в случае, если на коммутаторах есть Linux, он гораздо проще, по мнению, чем если бы там сравнивать это там с какими-то блэкбоксами. Естественно, все можно, то же самое можно сделать и там с коммутаторами закрытой операционной системы, не с Linux, там, потому что есть и виртуальные машины у там всех современных вендоров, есть и какие-то готовые плейбуки, но тем не менее как бы они все равно очень сильно отличаются от того, каким образом там, допустим, провижнятся сервера. То есть, а в случае, если у вас есть, как бы вы используете активно Linux в своей инфраструктуре, на серверах, как на bare metal, так и на виртуальных хостах, то, скорее всего, у вас есть какой-то инструмент автоматизации уже отработанный. Вот, и если у вас будет Linux end-to-end, соответственно, в том числе на свитчах, то гораздо проще адаптировать готовые уже инструментарии, которые были для серверов, в том числе для свитчей. Соответственно, гораздо проще интегрировать такие свитчи с Linux в общий процесс, например, тестирования, вот, и какого-то деплоя. Вот, у нас даже экстремальный случай был, когда один из заказчиков, ну, решил взять абсолютно такой же дистрибутив, образ, который он использует на серверах, и поставил его на Switch, там, с какими-то минимальными модификациями, и ему это очень понравилось. Вот, и из-за этого, как бы, было выбрано решение именно с Linux на коммутаторе. Вот. А другие заказчики, соответственно, довольны тем, что в случае с Linux на свече, ну, во-первых, есть возможность стандартно как-то его, соответственно, автоматизировать. Вот. Есть возможность его очень легко виртуализировать, понятное дело, если есть необходимость собрать какую-то лабу или даже сделать что-то типа CI/CD решение в части автоматизации. Но, тем не менее, в Linux также дополнительно можно делать какие-то более сложные вещи в части автоматизации или мониторинга. То есть на Linux можно поставить любой софт. Вот. То есть это значит, что если необходимо какие-то специфичные данные забирать с коммутатора, либо что-то на нем делать, какую-то логику даже туда добавить, поставить какой-то агент, то в случае с Linux это делается очень просто. То есть просто ставится туда какой-нибудь пакет или свой кастомный софт, запускается на нем, и он там работает. Один из Даже не важно. Даже нативно, если заказчик любит докер в докере, если как бы другие там, то некоторые докер не любят, там LXC или что-то еще, это тоже будет работать, вот, потому что это Linux. Из интересного примера это то, что у нас, кстати, очень странно, но многие заказчики любят использовать для мониторинга Zabbix. Ну, на самом деле, как бы это очень популярно, но тем не менее они используют его в том числе для мониторинга серверов. Вот. И, конечно же, Zabbix умеет там полить по SNMP какие-то устройства, но это, во-первых, медленно, во-вторых, как бы если таких устройств много, надо очень грамотно задизайнить кластер серверов Zabbix. Вот. Но в случае с Linux можно пойти от обратного и поставить Zabbix агент на Switch. Почему бы и нет? И, кстати, это действительно работает и используется. Вот, и работает гораздо лучше, чем просто Zabbix полит коммутаторы по SNMP. Вот. Это один из примеров с Zabbix. Другой пример это то, что, к примеру, если использовать Ansible для деплоя свечей, то есть есть какой-то плейбук, которым там заказчик пользуется для различных конфигураций. Вот, и по сравнению с тем, как Ansible разливает конфиги на там блэкбоксы, допустим, и как это делается для Linux, это совершенно разные вещи. То есть для блэкбоксов используются специализированные модули в Linux, в Ansible, ну, по факту, скрипты, питоновские скрипты, которые через какие-то интерфейсы внешние, соответственно, ходят на коммутатор, там через SSH или там через какой-нибудь RESTConf или другие интерфейсы, и, соответственно, по сути, транслируют вот эти команды плейбука в команды конфигурации на свече. И при этом получается, что у каждого вендора, допустим, если у вас используется там несколько вендоров, то вам нужно писать отдельные роли, ну или даже отдельные плейбуки для каждого, потому что у каждого есть свой модуль, и он по-разному работает абсолютно в Ansible. В случае с Linux все просто, то есть вы можете, допустим, взять и с помощью там модуля template сгенерировать конфиг, как обычный файл из Jinja шаблона. И Ansible зальет его на Switch, рестартнет там networking, вот, и все. И у вас как бы коммутатор будет с новой конфигурацией. То есть то же самое практически, как на сервере. То есть гораздо проще. Вот, никаких там каких-то специфичных модулей, все-все стандартно. Вот. И это возможно только, когда на свече есть Linux. Вот смотрите, скажем, опять-таки, чтобы попробовать работать с линуксами для коммутаторов, есть у человека ванварная ферма, да, или есть у него там, не знаю, подстольный компьютер с 32 гигами оперативки. Какой софт нужно поставить для того, чтобы смоделировать, сделать виртуальную лабораторию для своей виртуализированной сети, которая будет работать с Linux-коммутатором? С Cumulus, с Danos, еще какой-то операционной системой? Я по своему опыту расскажу. Я все делаю у себя на лаптопе. Я беру VirtualBox, беру, допустим, образ Cumulus VX, в случае с Cumulus, вот, разворачиваю топологию, и, соответственно, практически все тесты, все лабы у меня здесь на моем компьютере на VirtualBox. То есть можно использовать различные автоматизации, типа Vagrant для развертывания, соответственно, виртуальной инфраструктуры. Вот, можно просто ставить его как виртуальную машину и вручную, соответственно, подбирать настройки интерфейса, чтобы сделать виртуальную топологию. То есть это все работает прекрасно. Соответственно, если говорить не про Cumulus, а про там открытый Linux, то есть ну, если заказчик ему интересно попробовать полный чистый open source и самому как бы поставить Linux, тот, который он любит, там Ubuntu или Fedora, на Switch, но при этом Switch'а пока нет или хочется попробовать, то с точки зрения user experience это ничем не отличается от того, что просто взять там Ubuntu, поставить ее виртуальную машину и, соответственно, поднять несколько сетевых интерфейсов, поднять на них раутинг с стандартными средствами Linux через там IP-раут и поставить туда Quagga или Ferrar, запустить и, соответственно, проверить, что действительно работает маршрутизация. То есть это даже как бы не относится именно к свечам, потому что все то же самое можно было делать там очень давно, просто поставив Linux на виртуальную машину, как бы как софт-раутер. Вот. Что касается других операционок, про Danos я не скажу, не знаю, что сейчас там поддерживается. Про Sonic, да, Sonic можно развернуть в виртуальной среде, так же, как и другие операционки. Вот, то есть можно, в принципе, собрать у себя виртуальную лабу с разными операционными системами, посмотреть, как у них у разных операционок реализуется конфигурация, вот, попробовать, может быть, какие-то скрипты автоматизации, плейбуки написать, посмотреть, как это разливается. Вот, все это можно сделать. Вот. В принципе, у меня есть несколько репозиториев на моем GitHub, где я делаю примерно то же самое для открытого Linux. Вот там разворачиваю небольшую топологию на виртуалках с помощью Vagrant. То есть это можно, как бы, можем накидать ссылочек, кому интересно, чтобы попробовать. Вот, если взять Cumulus, у них есть очень большая библиотека готовых, соответственно, примеров, готовых скриптов Vagrant, которые разворачивают различные топологии. В этих топологиях можно там разворачивать, деплоить различные протоколы, тестировать, пробовать. То есть это все есть. Вот. Ну и в целом, приведу пример, как мы делаем последние поки, да, то есть вот там за последний год сделали несколько крупных поков, тестов у заказчиков, вот, и подготовка к поков я делаю в виртуалках. То есть прежде чем там пойти к заказчику и начать что-то настраивать на реальных свечах, то есть я собираю топологию в соответствии с той схемой, которая там обозначена в тест-плане заказчиком, вот, соответственно, запускаю ее в виртуальных машинах. Соответственно, у меня те же самые имена интерфейсов в виртуальных коммутаторах. И заранее готовлю конфиг и плейбук, который его деплоит. Вот. И уже подготовленный, прихожу к заказчику и запускаю тот же самый плейбук, тот же самый конфиг уже на реальных свечах. И как бы, ну, не скажу, что всегда работает все прям без каких-то проблем, но, по крайней мере, я экономлю очень много времени там он-сайт. Вот. И этот же подход можно использовать и, соответственно, заказчикам у себя при подготовке тестов различных вендоров и на вайтбоксах различных операционок. Вот сейчас, если есть SwitchDev, который вот так хороший открыт, есть Sonic, я полагаю, что он тоже в достаточной степени вылизан. Что заставляет людей брать Cumulus и платить лицензии? Ну, в первую очередь, это как бы поддержка, mm-hmm. потому что Cumulus — это коммерческая операционная система сетевая, как бы, которая поддерживается Cumulus'ом, в том числе, если вы, допустим, у нас покупаете коммутатор с предустановленным Cumulus'ом, или покупаете Cumulus через нас, мы тоже можем оказывать поддержку на Cumulus. То есть полностью, как бы, полную поддержку на железо, на Switch и на операционку. Вот. В случае с открытыми операционными системами, здесь, конечно, нужно понимать, что это open source, и это, в первую очередь, как бы, комьюнити. По Sonic'у по-моему, никто не оказывает никакой поддержки. То есть Microsoft в первую очередь делает для себя. Ну и плюс те, кому это интересно, они сами обеспечивают поддержку как бы своей инфраструктуры с Sony. Ну, вот один из примеров — это различные китайские компании, веб-компании, типа Alibaba, которые сейчас вот анонсировали, что они тоже какие-то пилоты запускают у себя с Sony. Что касается Switch Dev, здесь чуть более интересная как бы ситуация. Мы, как разработчик драйвера, обеспечиваем поддержку на железо, то есть если вы покупаете у нас коммутатор без операционки с ONI, да, то есть мы, естественно, там, если что-то с ним случится, поломается, там, сгорит вентилятор, мы все это поменяем, вот, и будем обеспечивать hardware support, железную поддержку. Но в случае с HDL мы также поддерживаем и драйвер. То есть вот этот драйвер MLXSW, который мы разрабатываем и который нужен, чтобы, соответственно, Linux мог офлоудить свой state, сетевой state в чип, мы тоже его поддерживаем. То есть если заказчик купит наш softbox-коммутатор, возьмет там Ubuntu какой-нибудь или другой дистрибутив, поставит ее, будет какое-то время использовать и столкнется с какой-то проблемой, софтверной проблемой. Вот. Он может у нас открыть кейс, и если эта проблема касается драйвера или как-то касается SwitchDev'а, то мы ее решим. Вот. Если же эта проблема не связанная с драйвером, а связанная с операционной системой, либо со стеком протоколов, там, с той же квагой, ну, естественно, как бы мы никак не можем здесь помочь, и поэтому мы, заказчик сам должен уже иметь возможность оказать себе поддержку. То есть поэтому как бы вывод из этого такой, что сейчас решение на открытом Linux, ну и вообще в целом на открытых операционках, в основном используют те заказчики, которые готовы на себя брать какую-то часть работы по поддержке такой инфраструктуры. Вот. А в случае со SwitchDev, конечно, там будет дополнительная поддержка драйвера от нас, вот. Но, тем не менее, как бы заказчик, получается, что он сам отвечает за операционную систему, которая будет на коммутаторах. Вот. В целом этот подход, соответственно, вполне себе вяжется с тем, что заказчики используют там Linux open-source на серверах. То есть далеко не все там идут к Red Hat и покупают, соответственно, коммерческий дистрибутив Linux и платят за поддержку. Большинство, мне кажется, берут, скачивают Ubuntu или что-то другое, ставят на сервера и как бы сами отвечают за то, что работает у них на серверах. Тот же самый подход, почему бы не сделать и со свечами. По статистике Cumulus давляет при заказах? Паш, вопрос. Еще раз, в чем вопрос? Заказчики больше покупают с Cumulus по статистике ваших. По статистике, да. Но смотря какие заказчики, смотря куда. Значит, если это масштабные внедрения, то там, как правило, Linux. И там, да, больше заказчики покупают с Cumulus, поскольку это коммерческая операционка, с поддержкой это важно. И, соответственно, ну и по функционалу она есть побогаче. Если это внедрение поменьше, на уровне там несколько стоек, то, как правило, заказчики покупают здесь с нашей операционкой, с Onyx, ну и тоже с поддержкой. Угу. Я думаю, если основные темы раскрыли, можно переходить к вопросам, которые в таблице задавали. Как считаете? Да, давайте, с удовольствием. Да, хорошо. Вот, я, пожалуй, выберу самые интересные, хотя у нас их всего 5. Вот, и чтобы далеко не отходить от настоящего разговора, то какие вендоры используют коммутаторы Mellanox для создания собственных коммутаторов? И второй вопрос про какие крупные игроки, ну, то есть, как бы, это часть первого вопроса, типа Amazon, Azure, GCP используют Mellanox. Ну, давайте со второго, да, начну. Значит, у нас есть такой стейтмент, то, что 5 из 6 крупнейших мировых веб-компаний используют решение Mellanox. Имен мы разглашать не можем, но вот там, 5 из 6. Так, что касается других вендоров, ну, соответственно, тут пример, который использует Mellanox в составе своих решений, да? Ну, если мы говорим там про карточки или там про трансиверы, про кабели, то это практически все серверные вендоры. Практически у всех можно найти наши карточки в портфолио. Особенно если речь идет про скорости, начиная от 25G и выше, то там Mellanox на лидирующих позициях, там, как правило, будет Mellanox. Это 25 же карточка или 100 же карточка. Если говорить про коммутаторы, то здесь пример мне приходит в голову только один. Это Hewlett-Packard Enterprise, вот их линейка коммутаторов M-серии, она построена на базе чипа Aspect. Mm-hmm, спасибо. Второй вопрос, или третий, про InfiniBand. Если это не секрет, то какой процент бизнеса Mellanox это InfiniBand и кто из крупных его использует? InfiniBand используется в большинстве сегодня суперкомпьютеров в мире. Вот, процент бизнеса, но не доминирующий, да даже не большая часть. У нас примерно поровну между InfiniBand и Ethernet. Ну, то есть за 7 лет сравнялись практически. Да, да. У нас на самом деле за прошедшие годы произошло несколько прорывов. Вот один из главных наших прорывов, это он произошел в скоростях, в сетевых карточках, в скоростях 25 гиг и выше. Там действительно Mellanox сумел достаточно быстро, и мы и были и первыми, кто такие карточки на рынок выпустил, и мы достаточно быстро заняли лидирующие позиции. Это существенная часть нашего бизнеса. Но вот, соответственно, следующего прорыва сейчас мы ждем уже от коммутаторов с открытыми операционными системами. И надеемся, что это будет наш следующий большой прорыв. Тогда последний вопрос. Он какой-то немного... Ну, он конкретный довольно. Сравнение коммутаторов Mellanox и NoviFlow. Для меня это новое слово, не знаю. Какие минусы есть? Плюсы-минусы. На самом деле коммутаторы Mellanox и NoviFlow немножко играют в разных категориях, я бы так сказал. Потому что NoviFlow — это специализированный коммутатор, который построен на базе сетевого процессора, не ASIC, то есть это NPU. И, соответственно, его задача изначально как бы ставилась, насколько я знаю, это поддержка очень большого количества flows для решений, которые используют OpenFlow. Ну, или какие-то другие протоколы, соответственно, flow switching'а. Вот. Соответственно, наши коммутаторы — это универсальные довольно коммутаторы для дата-центра, которые поддерживают и классические протоколы, там, switching, routing, туннелирование и так далее, так и, в принципе, у нас есть, там, допустим, на операционной системе Onyx поддержка OpenFlow. Вот. И так как наши коммутаторы построены на ASIC, а у NoviFlow решение в основном это решение на NPU, то, соответственно, различие ASIC и NPU, оно существенно, особенно в плане скоростей. То есть, если у нас коммутатор это мультитерабитный, 3,2 терабита, сейчас 6,4, то у NoviFlow на базе NPU, то есть это коммутаторы, которые там меньше терабита обеспечивают суммарно, вот, и, соответственно, скорости портов гораздо меньше, чем у нас, то есть NoviFlow, насколько я знаю, сейчас в линейке это 1040 свечи, вот, а у нас уже как бы мы подбираемся к 200 гигабитам, вот, поэтому это совершенно разные, наверное, решения, совершенно разные задачи, вот, и мы как бы даже я не могу вспомнить каких-то проектов, где бы мы когда-то конкурировали с ними. Еще один вопрос от дилетанта. Чем отличается ASIC от NP, от сетевого процессора? Вот принципиально. Принципиально, конечно, в гибкости. То есть потому что ASIC, на то он и ASIC, что у него есть ограниченное количество блоков логических для обработки пакетов и, соответственно, как бы достаточно детально определенный пайплайн. То есть он может быть программирован, может быть гибким, но тем не менее как бы нельзя ASIC использовать как обычный процессор как бы общего назначения, то есть просто там обрабатывая пакеты как угодно. Вот. Сетевой процессор — это в первую очередь процессор, как бы высокопараллельный, то есть очень много, в нем зачастую используется очень большое количество ядер и потоков на ядро, вот, там от нескольких десятков до нескольких сотен, то и тысяч, вот, и, соответственно, эти ядра и потоки программируются там, каким-то, ну, более-менее похожим на машинный код языком. То есть, ну, имеется в виду, как бы инструкции, которые выполняются на этих ядрах, они более-менее похожи на инструкции x86 процессора стандартного. То есть это как бы полностью программируемое устройство. Вот. И программирование NPU, оно осуществляется с помощью там, либо ассемблера подобного, либо C-подобного языка, который позволяет очень гибко манипулировать, соответственно, Steam-пакетами. То есть можно их разбирать полностью, можно их преобразовывать. Вот. Но да, действительно, это очень гибко. Это позволяет делать какие-то интересные вещи, в том числе, соответственно, поддерживать, там, если взять спецификацию OpenFlow, поддерживать какие-то специфичные экшены из нее. Вот. Но в то же время как бы недостатком является то, что это работает достаточно медленно. То есть, если сравнить производительность NPU и производительность ASIC, это будет различие будет на порядок, а то и на порядке скорости. На NPU обычно строят раутеры. То есть вот какие-то вот провайдерские раутеры или Edge раутеры с кучей сервисов, которые могут, соответственно, поддерживать не только IP, но и другие протоколы, соответственно, там приземлять очень большое количество туннелей. То есть это вот именно самое известное применение NPU. Так, ну, пожалуй, я спрошу вопрос уже не технический, а рыночный, наверное. Кто для Mellanox является основным конкурентом сейчас? Ну, это смотря как посмотреть. Да, значит, если мы говорим про чипы свечевые, то это Broadcom. На базе чипов Broadcom очень много вендоров, практически все делают свои коммутаторы. Вот. Если сравнивать коммутаторы, вот так вот именно по позиционированию, куда мы с ними целимся, то мы с нашими Ethernet-решениями и коммутаторами в том числе целимся в ЦОДы. Ну, значит, наверное, Ариста тогда. И тоже вроде туда же целимся. В Штатах мы с ними, да, конкурируем сильно, в России меньше. Вот. Ну, то есть, по большому счету, на самом деле, так, на практике, все, кто делает дата-центровые свечи, Cisco, Huawei, Arista, вот, наверное, основные. Так, ну, наверное, все, потому что вопросы кончились, сейчас чатик молчит. Если у вас есть что сказать напоследок, с удовольствием, прошу. Да, я хочу поблагодарить наших слушателей, что, надеюсь, послушали нас почти 2 часа, даже больше. Вот, надеюсь, было интересно. Если у вас возникнут вопросы потом к нам, то, соответственно, я думаю, мы как-то оставим, да, контакты, которым можно поделиться. Да, без проблем. Вот, и, соответственно, можете присылать нам эти свои вопросы, вот, и мы с удовольствием на них ответим. Да, хочу поблагодарить всех слушателей, что в выходной день присоединились к нам, организаторов и ведущих. Надеюсь, мы рассказали, это для нас тоже интересная тема, которую мы продвигаем, Open Networking. Надеюсь, она заинтересует. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, желание на это посмотреть, протестировать, welcome. Угу. Спасибо. Несмотря на то, что выходной день и еще к тому же раннее утро, у нас сегодня было в пике 37 человек. Слушало, в данный момент осталось еще 22, но чатик непривычно тих, потому что большинство вопросов в основном генерировали обычно оттуда. Вот, но я думаю, часть вопросов будет поступать уже после публикации 25 числа. Коллеги, спасибо большое за рассказ. Мне было очень интересно. Я думаю, моим соведущим тоже было. В гостях у нас были Александр Петровский, системный инженер Mellanox, и Павел Антонов, представитель Mellanox в России. Из ведущих новый человек у нас — это Роман Горшунов. Ну и я, Марат Ивакариот, и Антон Клочков. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока. Спасибо, пока. Всем пока.